Глава 22. Сапиосексуал. Человек, который испытывает сексуальное возбуждение от интеллекта и высокой эрудированности. Мила. Мы с Ронаном танцевали один и тот же танец в течение 3 дней. Мы завтракали вместе, словно пара с серьезными семейными проблемами. Затем он отправлялся в Москву, скорее всего, за тем, чтобы манипулировать и калечить, а меня припровождали обратно в комнату. В попытке заслужить немного свободы и выбраться из этого кошмара, я вела себя так хорошо, как только позволял мой несдержанный рот, хотя мне хотелось кричать. Ронан, Юлия и молчаливая горничная были единственными лицами, которые я видела изо дня в день. Одни уже путались у меня в голове. Я не знала, в какой момент это случилось, но начала с нетерпением ждать завтрака, хотя бы ради того, чтобы избавиться от разъедающей разум скуки. На 3-е утро ко мне пришло осознание. «Я знаю, что ты делаешь», — объявила я за обеденным столом. Ронан поднял взгляд от телефона, который, вероятно, был приклеен к его руке. Если глупое устройство не восклицало глубоким голосом «вкусно» и «восхитительно» посреди игры в Candy Crush, то постоянно звякало текстовыми и почтовыми уведомлениями. Он вскинул бровь. «И что я делаю?» «Пытаешься стокгольмски синдромизировать меня». Мне показалось, он сейчас рассмеется. «Такого слова не существует». «Как будто мне нужен грамматический совет от того, кто в одном предложении использует слово на «еб» как существительное, глагол и прилагательное». «Это слово универсально». «Не настолько». Тяжесть его взгляда могла соперничать с ударной волной. «Когда я буду трахать тебя, котенок? Обещаю, ты будешь употреблять это слово в гораздо более расширенном значении, чем я». Вывернутая наизнанку его словами и напряжением во взгляде, я приложила все усилия, чтобы не отвести взгляд и не заерзать на стуле. Грубое обещание заставило мое дыхание замедлиться, но тот факт, что он сказал, как верно складывать слова в предложение, вызвал раздражающую волну жидкого тепла внутри меня. Даже прилагательное он употребил верно. «Достаточно универсально для тебя?» — спросил он. Выражение его лица говорило о многом. «Ронан — 1, Мила — 0». Не в силах сдаться, я пробормотала. Расширенный было несколько неоправданно. «Мне казалось, ты умеешь достойно проигрывать». Я молча обдумывала его ответ. Я никогда не была склонна к соперничеству, но каждый разговор с Ронаном казался мне схваткой, в которой я обязана была победить. Может быть, похищение русским мафиози меняло девушек, а может быть, я просто хотела содрать его кожу, чтобы продемонстрировать монстра под ней. Было несправедливым то, как он легко прятался за привлекательным лицом и дорогими костюмами. Он встал, сунул телефон в карман и застегнул пиджак. «Увидимся завтра, котенок». Затем он вышел из комнаты, вновь оставив меня одну, словно я была лишь мимолетной мыслью, сбивающей его с планов о мировом господстве. Он так и не ответил на мой вопрос, но его безразличие и то, как он отступил, навели меня на мысли о том, что я ошибаюсь. Что ему никогда не приходило в голову манипулировать моими телом и душой. Теперь я чувствовала себя нелепо из-за того, что пришла к такому выводу. Если он так сильно хотел переспать со мной, он мог просто взять свое. Он точно не подходил ни под одно определение мягкотелого человека. Может быть, он не испытывал нетерпения, чтобы форсировать этот вопрос. Может быть, эти утренние свидания удовлетворяли его желание немного развлечься за завтраком. Я покрутила ложкой в тарелке с кашей, которую он не заставлял меня есть. Неприятное чувство разлилось внутри. Отвратительно, но я была уверена в том, что оно было вызвано мыслью о том, что Ронан может потерять ко мне интерес. Или тем, что таймер уже отсчитывал последние часы папиной жизни. Самый отвратительный вариант не имел со всем этим ничего общего. Когда спина Ронана скрылась из виду вместе с его сквернословием и запахом леса, его место заняло одиночество, заполнить которое присутствие Юлии было не в силах. «Je le hais, tu le hais, nous le haissons». «Я ненавижу его, ты ненавидишь его, мы ненавидим его». Я пялилась в потолок, устало спрягая французские глаголы самым забавным образом, какой смогла придумать. Дверь открылась, и после короткой паузы, понадобившейся, чтобы наклониться и поднять с пола сломанную дверную ручку, Юлия сказала: «Это дом, а не сарай!» Я полагала, она имела в виду тот момент, когда я в 5 утра до боли колотила в прочную дверь и кричала «Выпустите меня!». Но кто знает, в этом доме она могла иметь в виду и то, что я говорю по-французски. Игнорируя ее, я повторила без всякого энтузиазма. «Je le déteste, tu le détestes, nous le détestons». «Я его ненавижу, ты его ненавидишь, мы его ненавидим». Потолок, куда я смотрела, заслонило суровое лицо. «Что с тобой не так?» «У меня месячные», — объяснила я. Она сморщила нос, будто я — странное, отвратительное существо. Затем на мгновение исчезла из комнаты, убедившись, что дверь за ней закрыта на засов. Вернулась с коробкой тампонов и уронила ее мне на лицо. «Ой!» — жалобно протянула я, потирая лоб. Она фыркнула. «Ведьма!» — проворчала я. «Сучка!» Сегодня был худший день. У меня начались боли. Этим утром я решила, что сделаю все, чтобы выбраться из этой комнаты. Обуздаю сарказм, продам душу, отсосу дьяволу, все что угодно. Еще один день этого безумия, и я буду такой же чокнутой, как Ренфилд в «Дракуле». Я уже вела ночной образ жизни и сомневалась в своем веганстве. Завтра я начну есть жуков. Моя матка, наказывающая меня за то, что я не залетела в этом месяце, должна была значительно усложнить контроль за тем, что я говорю. Я никогда не стремилась быть идеальной, но во время месячных я была очень, очень далека от идеала. «Ты опаздываешь к завтраку, девушка». «Просто дай мне спокойно умереть». «Мне нравится эта комната. Иди умирать вниз». 10 минут спустя я вошла в столовую в блузке цвета солнца и струящейся юбке. По пятам за мной следовала Юлия. Она бросила извиняющийся взгляд на Ронана за то, что доставила меня с опозданием. Я бы и глазом не моргнула, если бы она поклонилась ему на выходе. Он просто кивнул ей, не отнимая телефона от уха. Я направилась к своему месту и положила на тарелку фрукты. Ронан улыбался тому, с кем разговаривал по телефону. Наверное, Наде. Мне было ее немного жаль, но в то же время я считала, что характер у нее как у статуи с козлиной головой. Лениво отвечая по-русски, Ронан наблюдал, как я кладу в свою чашку горячего чая 3 кубика сахара. У меня стоял горький привкус во рту. Его могло смыть только что-то приторно-сладкое. Наконец он закончил разговор, сказав милое и раздражающее «до свидания», прежде чем погрузить комнату в тишину. Через минуту он сказал: «Хочешь чашку диабетика, только попроси». Я прикусила язык, чтобы не ответить на автомате. «Как считаешь, 2 хватит, чтобы тебя больше не видеть?» И сказала с теплотой: «Не нужно, спасибо». Он откинулся на спинку стула, а в его взгляде промелькнуло что-то похожее на веселье. «Поздно вечером или рано утром?» Намек был ясен. Он слышал мои крики и стук в дверь, но проигнорировал меня. «Je suis calme, tu es calme, nous sommes calme». «Я спокойна, ты спокоен, мы спокойны». «Мне просто трудно заснуть от всего этого волнения». Сарказм, подлая сучка, часто брал надо мной верх. «Я и не знал, что в моей комнате для гостей есть такие замечательные развлечения». Его глаза сверкнули. «Ну, если не считать того видео, что я тебе оставил. Я знаю, по телеку много чего показывают, но время от времени стоит расширять горизонты. Например, посмотреть ситкомы». Мы оба знали, что телевизор в комнате настроен так, чтобы показывать бесконечное порно. Волна холода пробежала по моей коже, пока я пыталась сбить поднимавшийся жар. Я не хотела возвращаться в ту комнату. Ему придется тащить меня, брыкающуюся и кричащую. Именно это он и сделает, если я буду его злить. Я говорю не о телевизоре. Сделав глоток горячего сахара из своей чашки, я почувствовала, как горит язык. Я понятия не имела, что скажу, чтобы объяснить предыдущую саркастическую оговорку, поэтому слова начали сыпаться сами по себе. «Просто атмосфера тут...» Мой взгляд натолкнулся на Юлию, стоявшую в коридоре, которая напевала и расчесывала волосы фарфоровой кукле, сидящей на столике с прочими безделушками. Я снова посмотрела на Ронана и заставила себя улыбнуться. «Это просто так романтично. Русская зимняя страна чудес, очень древние средневековые двери и разница в возрасте. Я словно живу в диснеевском мультике». Понаблюдав за мной тяжелую минуту, он рассмеялся. Глубоко и искренне, как будто не мог поверить в то, что только что слетело с моих губ. В его словах проскользнуло веселье. «У меня такое чувство, что ты сейчас не совсем искренна». «Понятия не имею, откуда у тебя такое чувство». Я планировала в конце завтрака просить о более длинном поводке, но если он продолжит сидеть и смотреть на меня, не прикасаясь к своей тарелке, эта трапеза может затянуться. Было непросто продержаться хотя бы 10 минут, не вызывая его неудовольствия. И каким-то образом проницательный ублюдок знал об этом. Он собирался сделать все как можно более болезненно. Я попыталась отгородиться от его назойливого присутствия, но его взгляд и молчание жили сами по себе. Два маленьких демона, сидевших у меня на плечах. «Je l'ignore, tu l'ignores, nous l'ignorons». «Я игнорирую его». «Ты игнорируешь его, мы игнорируем его». «Я хочу пить, котенок». Не донеся вилки до рта, я замерла от его томного тенора, практически требовавшего, чтобы я обслужила его. После секунды недоверия я позволила себе взглянуть на ленивого ублюдка, развалившегося на своем стуле и, как я уже знала по опыту, занявшему обе своих руки. «Лень — это грех», — сказала я, прищурившись. «Как и гордость», — ответил он, — «на самом деле считается самым тяжким из всех». Тьфу, теперь я должна обслуживать его, чтобы не стать еще большей грешницей. Я ненавидела того, кто потратил свое время, чтобы познакомить этого человека с Библией. Я уронила вилку и заставила себя улыбнуться. «Чай или воду, дьявол?» Опершись локтем о подлокотник, он провел большим пальцем по подбородку, будто обдумывал ответ. Намек удовлетворения унизительной ситуации, в которую он меня поставил, сверкал в его глазах. Моя босая нога начала нетерпеливо постукивать под столом. Раздражение росло с каждой секундой, которую он тратил на то, чтобы принять чёртово решение. Его ботинок мягко опустился на мою ногу, чтобы прекратить это. «Чай». Наливая ему чашку, я спросила. «Сахар?» «Нет». Кубик сахара с всплеском опустился на дно его чашки. И я подвинула ее, надеясь, что на сахар у него аллергия. Как только я снова взяла вилку, он вновь открыл рот. «И если подумать, вода была бы лучше». Моя сдержанность лопнула, и наружу вырвались первые пришедшие в голову слова. «Почему ты такой?» Мелькнула легкая искра веселья, но от неуважительного тона его глаза потемнели, и дорогой ботинок надавил на мою ногу немного сильнее. «Ты самовлюбленная. Я нахожу это забавным». Хотя этот ответ не имел бы смысла ни для кого другого, он попал в цель и заполнил пространство между нами безмолвным осознанием. Он высмеивал мои рассуждения об удаче из нашего прошлого разговора. Дьявол так хорошо понимал работу моего хаотичного мозга, что я не была уверена, как это характеризует меня. Ощущение близости сдавило мне горло, и я убрала ногу из-под его ботинка. Я, несомненно, упустила свой шанс получить сегодня какую-либо свободу, и мне не хватит смирения, чтобы молить о ней. Нужно было предупредить дальнейшие потери, прежде чем я почувствую острый укус клыков. «Я могу идти?» Он прищурился. «Нет». «Видите, вот что получается, когда я пытаюсь вести себя прилично». Мы очень долго сидели в напряженном и неловком молчании. Я была уже сыта, и развлекала себя тем, что разрезала остатки тоста на мелкие кусочки. Ронан даже не ел, а проверял сообщение, пока я была вынуждена сидеть, словно ребенок за обеденным столом. «Ты собираешься есть?» — выпалила я. «Или предпочитаешь обедать человеческими сердцами в одиночестве?» Он поднял взгляд на меня. «Ты знаешь, чем я предпочитаю обедать в одиночестве?» Не желая продолжать этот разговор, я сменила тему. «Я хочу поговорить с папой». «Сложно». Моя кровь начала закипать. «Скажи, ты продал свою душу? Или у тебя это наследственное?» «Вероятно, наследственность играет в этом определенную роль. Ты должна понимать, в тебе течет кровь твоей матери». Он мог унижать меня, как ему заблагорассудится, но я не позволю порочить память моей матери. «Прекрати лгать о ней!» — прорычала я. Он приподнял бровь, изогнув губы в насмешке. «Твоя мать была больной, котенок, как те люди, которые душат щенят. Хотя я слышал, что это не мешало ей прекрасно трахаться». Я выплеснула свой чай ему в лицо. Все сдержанное негодование вырвалось наружу, словно конфетти из хлопушки, на странно спокойное лицо Ронана. Напряжение сожгло кислород в комнате прежде, чем все замерло в мертвой тишине. Я примерзла к своему стулу. Кровь пульсировала адреналином и ледяным страхом. Он вытер лицо рукой и произнес холодно, но сдержанно, сквозь стиснутые зубы. «Я дам тебе фору. Если я побегу, он погонится за мной. Если не побегу, он меня убьет». Ужасающие вещи вроде коробок FedEx наполнили мой разум. Страх пронзил мои легкие и вытянул из них воздух. Стул опрокинулся на пол, когда я вскочила на ноги, а затем выбежала из комнаты, зная, что должна ускользнуть, пока у меня есть фора.